Зачем так мучаешь себя, сказав, когда же он придет? Ведь он всегда везде с тобой. Святую церковь свет свой льет. О, приходи же, наш Иисус. Даже мир падет к ногам, я сердце лишь тебе отдам. О, приходи же, наш Иисус, омой сердца, потом уж пусть. Пусть даже мир падет к ногам, я сердце лишь тебе отдам. Чтоб только не быть, кем я был, когда еще я в мире жил, я согрешал, не понимал. Ты только лишь мне руку дал. О, приходи же, наш Иисус, омой сердца, потом уж пусть. Пусть даже мир падет к ногам, я сердце лишь тебе отдам. Приходи же, наш Иисус, омой сердца, потом уж пусть. Пусть даже мир падет к ногам, я сердце лишь тебе отдам. О, как давно жду той поры, когда с тобою мне уйти, и, взявшись за руки вдвоем, путь к вечной жизни мы пройдем. О, приходи же, наш Иисус, сердца, потом уж пусть. Пусть даже мир падет к ногам, я сердце лишь тебе отдам. О, приходи же, наш Иисус, омой сердца, потом уж пусть даже мир падет к ногам, я сердце лишь тебе отдам.